Детектив долго смотрел на Борка, ничего не говоря. Мириам переводила взгляд с одного на другого. «Ну что же, господин Борк, вы очень наблюдательны. Вы видели этого человека. Мы показывали вам его фотографию, когда вы были здесь в последний раз. Номер два — тот самый человек. Поймите меня правильно. Я имею в виду Деда Мороза, который запаниковал и выбросил свою одежду, свою шубу. Он наш старый знакомый. Мы держим его фотографию в альбоме. Там вы его и видели. Прекрасная память, господин Борг». Мириам внимательно смотрела на него. Он постарался выглядеть как можно более скромным. «Вы уверены, что это не ваш человек, тот, что унес деньги?» «Ну, был ли я уверен, когда видел фотографию?» «Сейчас уже не помню. Вы были, ну, я и сейчас уверен, это точно. Ну что ж, теперь нам придется считать, что ограбление и попытка ограбления были совершены разными людьми». «А как вы взяли этого человека?» — спросила Мириам, наконец, отводя от Борка испытующий взгляд. «Анонимный звонок. Говорили измененным голосом из телефонной будки. Хорошо то, что у преступников бывают враги. Если бы они лучше держались друг за друга, мы бы ловили их гораздо реже, чем сейчас. Господин Борг, может быть, на всякий случай привести этого человека сюда? Ради меня не нужно, но ради нас». Детектив и Мириам улыбнулись. Борг вдруг почувствовал, что еще раз пройти через это не сможет. «Ради вас тоже не нужно, я абсолютно уверен. Это был не он. Но я должен признать, что у него есть алиби. Не очень надежное, но все же...» Мириам спросила о мотоцикле. «Собаки не учуяли его запах?» «К сожалению, запах не держится вечно». Детектив опять повернулся к Борку. «Так вы уверены?» «Но деньги, — настаивала Мириам, — ну, времени у него было достаточно, чтобы избавиться от них. Я имею в виду того человека, кем бы он ни был. И даже если их взял тот, о котором мы сейчас говорим, то и он бы успел это сделать». Борг выдержал взгляд детектива, который смотрел на него довольно пристально. «Если это был пятый, — начал Борг, — если это был пятый, то я... Но я не мог настолько ошибиться, нет. Так что ответ «да», я вполне уверен». Дверь захлопнулась за ними. Он почувствовал, что это та самая дверь, которую он уже несколько дней не мог представить закрытой. «Выпьем по рюмке. Только очень быстро. Я не купила еще и половины рождественских подарков». Отпирая свою квартиру, он вспомнил о ключе, который остался у того человека. И воображаемая дверь вновь скрипнула за его спиной. Но ключ-то был совсем обычный. Да и кому придет в голову связь с ним, Борком? Сколько лет пройдет, прежде чем его противнику опять потребуется этот ключ? Да и разве у заключенных не забирают все личные вещи? Наконец, он может сменить замок из осторожности. «Можно мне воспользоваться твоим телефоном?» — спросила Мариан, когда он наливал в рюмки. Он заметил, что у него дрожат руки. Рюмку приходилось прижимать к горлышку бутылки, чтобы не пролилась. Мириам, поговорив по телефону, села за стол. Сделав глоток, она задумчиво проговорила: «Трудно поверить, мы стали такими хорошими друзьями сейчас, когда между нами совершенно ничего нет. Да, знаешь что, на минуту мне показалось, что это был второй. Правый, тот, который оделся Дедом Морозом. Я подумал, что он и приходил к нам в банк. Ну, наверное, это просто от того, что... что у него атипичная внешность преступника. Да, наверное.